Три дня спустя. Первый акт представления завершился антрактом, и Максим Николаевич включился в общий поток зрителей, следующих в театральный буфет. Профессор устроился за маленький столик уютного кафе и только успел сделать глоток горячего чая, как на него упала чья-то тень. — Дорогой Максим Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте! — Здравствуйте! Не ожидал! Я прилетел сегодня утром и чисто по своим делам. Он неопределенно пожал плечами. — Бизнес! За чашкой чая они проговорили весь антракт, и уже ближе к завершению их диалога старый знакомый спросил профессора. — Как там наши юные дарования? Он принял мое предложение? — Наотрез отказался. Окончательно. — Странно. А я предполагал, что от такого предложения трудно отказаться. — Надо же. Мука у него в голове. Обозвал меня человеком из прошлого. Чуть ли не динозавром назвал. Насколько он действительно плотно подошел к решению проблемы? Но если судить по тем материалам, которые были мне представлены, довольно близко. Но если он действительно на верном пути, то через 3-5 лет он может создать настоящий генератор свободной энергии. И это будет далеко не детская подделка. Хотя все это чушь. Не может этого быть. Прозвенел первый звонок. Бизнесмен задумчиво посмотрел в спину удаляющемуся профессору. Поставив опустевшую чашку на стол, только и сказал: «Мавр сделал свое дело. Мавр может отдыхать». А про себя подумал: «Наплюй и забудь. Думай о себе». Киев, 15 июля 2015 года, 12 часов 45 минут. Городские уличные звуки надежно отсекались стеклопакетом пластиковых окон. Плотные шторы были задернуты и пропускали сквозь себя лишь тусклый, сильно приглушенный солнечный свет, погружая спальню в полумрак. Тихо шуршал кондиционер, наполняя комнату прохладой. На большой двухспальной кровати тревожно спал молодой мужчина. Он пробудился внезапно, инстинктивно ощутив на себе чей-то пристальный взгляд. Его правая рука осторожно скользнула под подушку, нащупав рукоять пистолета. Приподняв голову, мужчина осторожно полуобернулся. В глубине комнаты, в кресле возле компьютера, в широкой улыбке незнакомца резко сверкнул бриллиант. «Дюпуа, пришло время вашей активизации». Незнакомец плавно опустил руку на пластиковую папку, лежащую на столе, давая понять, что в ней находится самое главное. «Я здесь потому, что произошли некоторые изменения и корректировки в нашем плане». Почти пропел незнакомец, проговаривая слова немного протяжно, будто осторожно разливал по пробиркам жидкость. «Новый паспорт для вас и билет домой уже готовы». Он снова легонько тронул папку. Молодой мужчина резко оторвал голову от подушки и тут же быстро нащупал лежащий под простынью мобильник. 17:10. Сонно проговорил и сел на кровати. Он протер глаза и внезапно замер, когда его взгляд случайно зацепился за пластиковую папку, лежащую на столе. — Значит, это был не сон, — промелькнуло в его голове. — Заурядное дело приобретает все большую странность. — Почему они выходят на связь без посредника? Почему молчит босс? Молодой человек открыл папку, и в его руках оказался паспорт гражданина Латвии на имя Квасько Тараса Леопольдовича. — Они часом ничего не перепутали? Уж очень прибалтийская фамилия. В паспорт был вложен билет на самолет на 21 июля, а на дне папки лежал стандартный лист бумаги с алгоритмом действий на ближайшие дни. Пригород Киева, дачный поселок, 17 июля 2015 года, 8 часов 22 минуты. Владимир помог жене вынести из дома сумку и, уложив ее на дно багажника машины, повернулся к Маше. «Любимый, в холодильнике полно продуктов, есть пельмени, колбаса, в общем, не дай себе умереть с голоду, не то я очень расстроюсь. Думаю, что бутерброды я себе сделать смогу. Я приеду завтра вечером, постарайся сильно не уставать». Она улыбнулась. «Дорогая, кратковременное одиночество пойдет мне на пользу». «Да знаю я тебя, целый день просидишь за решением своих формул. Больше двигайся, милый, жизнь — это движение». Она поцеловала его. «Да, и постарайся не сжечь дом к моему приезду. Я всегда была против превращения гаража в лабораторию». Володя помахал рукой вслед удаляющейся машине. «Один дома, до самого завтрашнего вечера». Он пожал плечами и улыбнулся. «Как раз проверю свои расчеты экспериментально». Человек в камуфляже, искусно спрятавшийся в кустарнике алтайской серебристой смородины, хорошо расслышал произошедший диалог. После того, как хозяин дачного участка скрылся в доме, незнакомец мысленно процитировал стихи Игоря Губермана. «Эта мысль, украденный цветок, просто рифма ей не повредит. Человек совсем не одинок, кто-нибудь всегда за ним следит». Итак, молодой человек по имени Тарас, он же Дюпуа, он же десяток других различных имен, когда-либо примерявшихся им, около месяца следил за этим семейством. За это время он узнал о них практически все и где-то в глубине души даже завидовал их семейной идиллии. Но сегодня удачное стечение обстоятельств, и, кроме всего прочего, объект охоты остается один. Незваный гость уже знал, работа будет выполнена именно сегодня. Приблизительно через час хозяин настолько погрузится в мир своих формул, что можно будет работать без опаски быть обнаруженным. Он достал из своей сумки специальный крем и обильно смазал им руки. Владимир перевел взгляд в правый нижний угол монитора. 22:37. Так, пора отдыхать. Завтра займусь проверкой расчетов. Он было поднялся со стула, но затем снова сел перед компьютером. Вот елки, забыл проверить почту и отправить отшельнику результаты своих последних расчетов. Володя открыл окно почтового менеджера, быстро сформировал файл и, выбрав адрес получателя drhermit@com, кликнул на кнопку «Отправить». Затем отправился на кухню, съел бутерброд и выпил стакан ряженки. Потом посетил душ и, потушив свет, бухнулся на кровать. Комнату наполнил звонок мобильника. «Приветик, солнце!» «Не, не голоден. Честно. Да, я тебя тоже люблю. Передавай родителям от меня привет. Спокойной ночи, милая». Рука с мобильником устало легла на грудь, а через несколько минут его дыхание стало ровным. Владимир погрузился в мир сновидений. Во сне, будто сверху из-под потолка, он видел свою спальню и лежащее на кровати тело. Вдруг промелькнула чья-то тень. Незнакомец в маске и камуфляже тихо подошел к кровати, нагнулся и осторожно приложил два пальца к шее. Кометой промелькнул рой мыслей, оставив позади себя тусклый след вопросов. Кто это? Что он делает? Почему скрывает свое лицо? Володя приблизился к незнакомцу. Красивые зеленые глаза. Где-то он их уже видел. Внезапно информация стала возникать сама собой и лилась нескончаемым потоком. Он знал его мысли, кто он, почему пришел. Простояв в такой позе несколько минут, человек кивнул самому себе и удалился. Владимир перевел взгляд на тело и... На кровати, с легкой улыбкой на устах, лежало побледневшее, бездыханное тело. «Да это же... я!» Владимира накрыла волна разнообразных и сильных эмоций. «Он снова умер?» В мире что-то неуловимо изменилось. Сила переживаемых эмоций упала до нуля. Его охватило чувство всеобъемлющей вселенской любви. В тот же миг, как только к нему пришло осознание произошедшего, неведомая, невероятная, мощная сила подхватила его и понесла с огромной скоростью. Земля! Как она прекрасна! Но планета уже скрылась вдали. Звезды слились в сплошную стену, образовав туннель. Киев. Территориальный отдел внутренних дел. 20 июля 2015 года. 12 часов 8 минут. Начальник районного отделения милиции внимательно и не спеша просматривал материалы по скоропостижной смерти перспективного ученого. Напротив него сидел молодой следователь, на которого был отписан материал. — Что у вас с принтером? Хреново так отпечаталось. Какой СМС-шник выезжал на труп? — Поднебесный. Начальник кивнул головой и перевернул лист. — Кто обнаружил? — Соседка по даче. Она держит коз и по договоренности с хозяевами каждое утро заносит им молоко. У нее были ключи от дома. Она прошла на кухню и оставила там бутыль с молоком, по пути обратив внимание, что по своему обыкновению хозяин дома еще не вынес мусор, хотя уже было около половины второго дня. Ну и запах. Жара ведь все-таки. — Понятно. Начальник немного помолчал, вчитываясь в документ. — Что показало вскрытие? Смерть наступила 17 июля, около 23:15, в результате воздействия сильнейшего яда группы стероидных алкалоидов. Хозяин кабинета поднял взгляд на подчиненного, и тот, кашлянув, сбавил темп. Батрахотоксин. Экзотический яд, родом из Колумбии. Имеются сведения, что он может синтезироваться и в лабораторных условиях для научных изысканий, бактериями-симбионтами. Яд воздействует на нервную систему, вырубая ее нервные клетки раз и навсегда. Каким образом яд попал в организм? Как утверждает патологоанатом, через слизистую. Среди изъятых вещей на месте происшествия оказался флакончик с ополаскивателем полости рта. В его содержимом обнаружено 0,8 грамма данного яда. Как себя ведет жена покойного? Ну, не знаю. Говорят, у них все было хорошо, и они очень любили друг друга. По крайней мере, обоих характеризируют только с положительной стороны. И плохого в их адрес не говорят. Только вот как-то... В общем, истерик не было, и горечь потери не отразилась на ее лице. Даже родители парня встретили известие уж слишком стоически. Я бы даже сказал, холодно. Возможно, они еще не до конца осознали произошедшего. Здесь явно нечисто. Кто-то же этот яд добавил ему. А любовница была у него? Не установлено. Любовник? Сейчас это модно. Не установлено. Происхождение самого яда? Еще не установлено. Мы только подали запросы учреждениям, работающим с ядами и ядохимикатами. Так что установление источника — дело времени. Какие есть соображения? Опер тяжело вздохнул. Думаю, есть основания полагать, что к смерти Владимира причастна именно его жена. Кстати, она работает в том же концерне, что и покойный, только в другом отделе. Не исключено, что достать яд она могла по месту работы в одной из лабораторий. Соответствующий запрос был подан. Хорошо. Только что-то здесь не клеится одно с другим. Зачем использовать такое экзотическое вещество? Ведь его источник непременно вычислят и установят лиц, имеющих к нему доступ. А главное, ради чего? Как-то глупо это и неестественно. Смею возразить. За 5 лет работы я пришел к выводу, что любое преступление — это глупость и несусветная дурь, если не сказать помешательство. В массе своей люди — дураки и полные идиоты. И в своих бедах виноваты исключительно сами. Америку ты здесь не открыл. Я скажу тебе больше. Через устранение понятия греха современное общество открыло для себя бездонную и зловонную яму порока, превратив его в морально приемлемый бизнес. Вспомни разговоры псевдонезависимых экспертов о том, что 10 заповедей Христа экономически невыгодны человечеству. Поэтому-то преступность сейчас — это нормальное социальное явление. И поделать мы с этим ничего не сможем, пока не изменим... В общем, это дела высоких сфер. А нам нужно преступление раскрывать. Начальник углубился в чтение заключений проведенных экспертиз. Подожди, подожди. Кристаллы яда были обнаружены на сарафане жены покойного. Это требует объяснений. Далее, просмотрев все материалы по этому делу, начальник райотдела снял очки и сосредоточился на своих раздумьях. Вот что, лейтенант. Целых 2 факта указывают на супругу покойного. Неизвестен только мотив. Принимайте меры к ее задержанию. У нас есть к ней много вопросов. Где-то на территории зоны отчуждения, 20 июля 2015 года, 12:45. Легкий шелест листвы и птичьи разноголосые переливы, дополняясь удивительным букетом всевозможных запахов, легкой сыростью и журчанием лесного ручья, беспрепятственно проникали в сознание Владимира вместе с кучей различных по своему характеру дополнительных ощущений. Боли не было, или она уже прошла, либо была настолько сильной, что он потерял сознание, и память об этом была вытеснена в область бессознательного. Человек глубоко вздохнул, набрав в легкие максимально возможное количество воздуха, и, выдохнув, осторожно открыл глаза. Он лежал на спине под кронами молодых плакучих ив. Какое-то время он не двигался, прислушиваясь к неестественному многообразию своих ощущений, и пытался сообразить, где же он все-таки находится. Затем Володя приподнялся и сел, прислонившись спиной к стволу дерева. Владимир осмотрел свое ногое тело, с удивлением заметил, что в правой руке сжимает мобильный телефон. Монитор мобильника был треснут и отображал только индикатор заряда батареи. Несколько минут он тупо смотрел на него. Затем вспомнил, что последний вызов, который был им осуществлен, был звонок жене. Сняв блокировку клавиатуры, Володя два раза нажал на клавишу вызова. Секунды тянулись медленно. Изумер вдруг прозвучал неожиданно. «Значит, телефон видит приемопередающую станцию», — подумалось ему. «Подозреваю, что я где-то в зоне отчуждения. А судя по тому, что работает мобильник, где-то на ее границе». По ту сторону электромагнитной волны ответил взволнованный женский голос. «Володенька, любимый, что произошло?» «Здравствуй, милая. Все хорошо, все хорошо. Я не знаю, вернее, не все помню, но предполагаю, что меня убили. Мне кажется, я видел какого-то мужчину в нашем доме. Он проверял у меня пульс и, очевидно, получив необходимый результат, удалился. Володя, подожди, Маш, не перебивай. Я не знаю, где я, но мне кажется, я где-то на территории зоны отчуждения. На чердаке нашего дома, в картонном ящике у трубы, сумка с вещами. Это та сумка, которую я готовил для туристического путешествия, помнишь?» «Да». «Бери ее и немедленно уезжай из дома. Не могу утверждать с большой уверенностью, но нам лучше перестраховаться, чем оказаться в тюрьме или на кладбище. Солнце мое, я боюсь за тебя. Я боюсь, что тебе угрожает серьезная опасность. В конце концов, тебя просто могут подставить, если уже не сделали этого. Какое сегодня число?» 20 июля, милый. А что делать с твоими чертежами и...» «Все, брось. Хотя нет, захвати мой ноутбук. К родителям не иди. Машину не трогай. Лучше на такси или возьми у соседа мотороллер. Никакими электронными средствами не пользуйся, иначе быстро вычлят. Это означает, что мобильник тоже нужно выключить. Теперь следующее. В кладовке, в деревянной шкатулке, деньги, те, что мы понемногу откладывали несколько лет подряд. Забирай все, что есть. Маш, не плачь, милая, не плачь. Старая жизнь закончилась, началась новая. Мы переходим на нелегальное положение. Выдвигайся к нашему старому другу. Насколько я осведомлен, Иван, ну ты поняла, уже несколько лет сталкерством промышляет. Он поможет тебе проникнуть в зону. Встречаемся у деревянного мосточка, где бывшие новые соколы, помнишь? Мы тогда выходили из новорожденной зоны. Да. Хорошо, милая, и будь осторожна. Я крепко тебя целую и обнимаю. До встречи. Немного поразмыслив, Владимир отключил телефон и забросил его в кусты. Киев, аэропорт Борисполь. 21 июля 2015 года, 8 часов 45 минут. Мужчина в темных очках и в легкой светлой одежде расплатился с таксистом и, подхватив небольшую сумку, направился к админзданию аэропорта, на котором синела большая надпись «Терминал Б». Стоя перед электронным табло, незнакомец искал информацию по своему рейсу. На запястье вдруг завибрировал широкий полупрозрачный браслет черного цвета. Окружающее пространство наполнил звук старинного телефонного звонка. Парень был удивлен, но внешне виду не подал. Приложив ладонь к браслету, в его руке тут же оказался мобильник-трансформер. Номер звонившего был скрыт, и на секунду замерев в нерешительности, мужчина все-таки снял трубку. «Здравствуйте, Тарас Леопольдович!» Незнакомец не ответил. Он понял, кто ему звонит, и у него тут же появилось стойкое чувство, будто это не к добру. «Вы прекрасно выполнили свою работу. Ваш личный счет уже увеличился на заранее оговоренную сумму. Поздравляю!» Мужчина продолжал молчать, уставившись в электронное табло. «Я вас прекрасно понимаю. Это тоже против наших правил. Но нештатная ситуация требует нестандартного решения. Как тогда? Помните, когда вы решили вернуться на адрес недавней встречи?» Незнакомец скривил губы и практически выдавил из себя: «Я слушаю вас». «Вчера в 12:01 засветился в сети мобильный покойного. Мы знаем, что этот телефон отключен и находится в камере хранения среди кучи изъятых вещей Владимира. И вдруг он выходит в эфир в совершенно другом, малодоступном месте и связывается с телефоном молодой вдовы в 12:58, которая тут же скрылась, ускользнув из-под носа законников. Нам непонятен данный факт. Вы понимаете? Цель не достигнута. Мы хотим, чтобы вы разобрались в этом». «Я выполнил свою работу, как вы изволили выразиться, успешно. Да, но в связи с открывшимися обстоятельствами дело считается незавершенным. Кстати, ваш босс возражать не будет. Между нами он стал совать нос не в свои дела и погиб случайной смертью в автокатастрофе. Но перед самой кончиной успел передать нам компрометирующий вас материал. Боже, как я хохотал!» Незнакомец с силой провел ладонью по голове, ломая прическу. «Как я понимаю, вы мой босс. Быстро соображайте. Молодец. Я был уверен, что мы в вас не ошиблись. Цена вопроса — 4000. Я не люблю эту цифру. Ха-ха, хорошо, я даю вам карт-бланш. Вы получите электронную карту строгой отчетности, то есть после выполнения задания отчитайтесь за каждый потраченный цент. Свою цену назовете после возвращения. Думаю, общими усилиями мы придем к приемлемой для двух сторон сумме. Сейчас же вы отправляетесь в камеру хранения аэропорта, где на ваше имя хранится бандероль. В ней все инструкции и подробная карта с точкой выхода в эфир мобильного безвременно почившего. Послышались короткие гудки. Где-то на территории зоны отчуждения, 21 июля 2015 года, 9 часов 15 минут. Владимир проснулся от солнечных зайчиков, проникающих в кабину старого ржавого трактора через листву высоких деревьев и мутное грязное ветровое стекло. Ногой путешественник набрел на этого металлического монстра с аббревиатурой на борту К-700 совершенно случайно, когда солнце уже завалилось за горизонт и стало донимать машкара. Воистину, это было спасение. Машина, стоящая на огромных спущенных колесах, оказалась неразграбленной и с целыми стеклами. Володя легко справился с дверным замком, очевидно, он раньше открывался отверткой, и быстро юркнул в кабину, сплошь пропахшую машинным маслом и застоявшимся воздухом. Владимир протер глаза, сел и при свете дня осмотрелся. Старинный щиток со стрелочными контрольно-измерительными приборами. Сверху щитка лежит большая книга по устройству трактора «Кировец». На полу россыпь всевозможных ключей и обрывков промасленных тряпок. Под сиденьем Володя нашел внушительного размера штаны, очевидно, когда-то и кем-то вываленные в солидоле. За спинкой водительского сиденья висела легкая матерчатая курточка, такого же размера и состояния, как и штаны. «Так-так», — невесело подумал Володя. «Все же лучше, чем ничего». Да и промасленная одежда довольно хорошо сохранилась. Какое-то время он еще просидел в кабине, размышляя о будущем, мучаясь известным вопросом — что делать? Потом путешественник вылез из машины, так и не придя к какому-либо умозаключению, и, кривясь от омерзения, натянул на себя промасленную одежду, опоясавшись куском провода. — Ну вот, теперь я настоящее пугало. Надеюсь, клещи да комары и мошки будут меня бояться. Захлопнув дверь кабины, он осторожно спустился на землю и, легонько похлопав машину по борту, как бы благодаря за ночлег, путешественник пошел прочь, куда глаза глядят. К полудню, форсировав неширокую, но глубокую лесную речку, путник набрел на архианомальное явление, чуть было не угодив в опасную зону действия сильных и разнонаправленных потоков гравитационных полей. Это внушительное, жутковатое образование из спекшейся силикатной породы, образовавшей изогнутые крючья различной длины и кольца всевозможных диаметров бурого цвета, было размером с пятиэтажный дом в высоту и длиной около 100 метров по извилистой. Владимир шмыгнул носом, теперь у него отпали все сомнения по поводу того, где он находится. От аномалии немного веяло жаром, одежда на путешественнике стала источать нестерпимое зловоние, Владимир решил обойти препятствие на безопасном расстоянии, как вдруг заметил маленькую фигурку человека, копошащуюся где-то в середине аномалии. Володя напряг зрение и всмотрелся, стараясь различить сквозь рефракцию струящегося воздуха неизвестного ему безумца, который, выставив перед собой какой-то прибор, водил им из стороны в сторону. Внезапно небольшой участок пространства, невдалеке от фигурки, вспыхнул ярко-желтым свечением, а затем... Когда фигурка подошла еще ближе, что-то засияло синим пламенем. Сгусток этого пламени оказался в руках человека и вдруг исчез, скрывшись в продолговатом контейнере наподобие немецкого подсумка для противогаза времен Второй мировой. Очевидно, достигнув своей цели, фигура в длинном кожаном плаще, держа все тот же таинственный предмет перед собой, начала выбираться из аномалии. Владимира пожирало любопытство, и он осторожно, стараясь не потерять незнакомца из вида, поспешил вдоль лесополосы навстречу с ним. Володя преодолел около 30 метров, когда сорвиголова покинул пределы аномалии. Опрометчиво Владимир выскочил из кустов, налетев на еще одного незнакомца. От внезапности встречи первый не успел остановиться и сходу столкнулся со вторым, и в этот момент грянул выстрел. Володя только что и успел присесть от неожиданности, как тут же получил удар в грудь. Охнув и скатившись по легкому склону, он оказался где-то посередине между двух враждебно настроенных стрелков. — Тебе снова повезло, Эльвира. Это пугало спасло тебе жизнь, а так бы к вечеру уже и косточек не осталось бы. — Кто ты? Оба стрелка держали друг друга на прицеле. — Я, понимаешь ли, за этим артефактом уже неделю охочусь, а она только пришла и на тебе. Увела добычу из-под носа. — Сука! — он зарычал, как зверь. — По общему соглашению, урочище Черного леса — нейтральная территория. Промышляет кто хочет. — Бе-бе-бе-бе. Меняемся. Я оставлю жизнь твоему спасителю, а ты отдашь мне артефакт. — Я его не знаю. — Да мне насрать! Он оторвал руку от цевья обреза старой винтовки и извлек из-под сумка гранату. — Шутки закончились. Мое время дорого. Владимир не знал, что делать, и осторожненько уткнулся лицом в землю, закрыв руками голову. Послышался шорох и характерный скрип кожаной одежды. — На, сволочь, забирай! — что-то гулко ударилось о землю. А через несколько минут Володю кто-то больно чем-то ткнул. Послышался грудной женский голос Эльвиры. — Слышь, пугало, ты кто такой? Откуда взялся? Оторвав от земли голову и сев на траву, Владимир уставился на дульный тормоз-компенсатор ее автомата и поднял руки вверх. — Говорят, ты мне жизнь спас. — Я нечаянно, то есть случайно, то есть... Владимир поднял голову, посмотрев в грязное и блестящее от пота лицо женщины. — Я не видел его. Я хотел поговорить с вами и случайно столкнулся с этим... Очень агрессивный тип. — Ладно, все равно спасибо. Сказав это, женщина достала из небольшой сумки на поясном ремне короткий и тонкий инъекционный шприц и, даже не скривившись, вогнала иглу себе в шею и выдавила содержимое. — Нам надо немедленно уходить отсюда. Здесь шуметь нельзя, а этот козел произвел выстрел. Могут и степные дьяволы налететь, и нечисть лесная пожаловать. Мы ведь на их территории, и встреча с любым из них хорошего нам ничего не сулит. — Степные? Что? — Новичок, что ли? — Степные дьяволы. Это такие... Они чем-то похожи на обычных морских скатов, только гораздо толще, и с размахом крыльев до 2 метров. Формой своего тела отдаленно напоминают штурмовик Су-35. Очень опасная тварь. Может убить на расстоянии разрядом электрического тока и передвигаться в воздухе тихо-тихо, как летающая тарелка. — А у вас тут что, и летающие тарелки? Эльвира скинула к губам указательный палец и к чему-то прислушалась, не то к внутренним ощущениям, не то к внешним звукам, и, внезапно ухватив Владимира за шкирку, рывком поставила его на ноги. — Все, некогда лясы точить. Уходим. Держись меня, если хочешь жить. Уже около получаса они сидели в коробке заброшенного дома из добротного силикатного кирпича. Новичок успел разглядеть висящую на углу дома грязно-желтую табличку с потускневшими буквами «Швейная мастерская». Его раздирало любопытство, и Володя осторожно начинал задавать вопросы. Эльвира сердилась, но все-таки, нехотя и шепотом, отвечала новичку, попутно задавая ему встречные вопросы. Мало-помалу завязался разговор. — Ты где эти тряпки-то взял? — В тракторе. — Где? — В лесу, 5 км отсюда, трактор стоит. В нем и нашел. — А твои шмотки где? — Дома остались. — Не поняла. В этот момент через оконный проем в комнату впрыгнул невиданный черный зверь размером с кавказскую овчарку, такой же лохматый, но очень подвижный. Он моментально развернулся в сторону людей и, ощетинившись, вдруг стал еще больше. Автоматически передернув затвор, Эльвира успела вскинуть автомат. Патрон, находящийся в стволе, ушел в утиль, ударившись о стену, и в этот момент все человеческое естество пронзил странный и страшный крик, причинявший резкую боль. Люди вдруг поникли, потеряв контроль над своими телами. Эльвира выронила оружие из рук и привалилась к стене. Крик невиданного зверя парализовал их. Волна страха всецело охватила и завладела людьми, поставив их на грань безумия. Володе показалось, будто по телу прошла дрожь. Он только и смог в момент прыжка мутанта с расширяющимися от ужаса глазами глубоко вдохнуть. Что-то изменилось. Время потекло медленно, и все присутствующие хорошо запомнили, как резко сменилась мимика на морде атакующего зверя. В прыжке ужасающий оскал вдруг уступил место удивлению, даже показалось, будто зверь издал звук «Упс!». От тела Владимира отошла упругая, направленная волна, развеявшая мутанта, кусок стены и участок потолка на атомы. От мгновенного выделения большого количества энергии округу огласил грохот взрыва. Несмотря на то, что бездонное небо населяли пушистые барашки легких белоснежных облаков, яркое солнце посылало на землю плотный тягучий зной. Стояла июльская, жаркая и тихая безветренная погода. На бреющем полете, почти касаясь крылом крон низкорослых деревьев, лениво пролетел журавль, приземлившись на крыше хозяйского дома, расположенного чуть ниже вершины на склоне холма, недалеко от реки и посреди большого фруктового сада. В тени старой яблони, накинув платок на голову и в легком сарафане, молодая красивая женщина возилась в палисаднике, облагораживая хозяйский двор. Послышался скрип калитки и скорые шаги, затем кто-то тяжело вздохнул. — Ну, все одно, что детский сад. Никакой конспирации. Маш, это село, а не город, где соседи своих не знают. Тут люди как на ладони. Вон, по дороге домой встретил урядника районной жандармерии, так он болезный, аж извелся весь, расспрашивал у меня за тебя. Мол, кто такая, откуда? Поправив выбившуюся из-под платка прядь волос, женщина улыбнулась и тихо спросила. — А ты ему что сказал? — А что я? Он парень молодой, дюже любознательный. Думаю, не успокоится. — Тем более, что девка ты привлекательная, — пожилой мужчина почесал затылок. — Да уж, что-то не заладилось у нас. Я, понимаешь ли, невеселые новости принес, а тут еще урядник этот комар ему под одеяло. Переместившись вглубь двора, они присели на низенькую скамью в тени густого виноградника у самого крыльца дома. Со склона холма перед ними открылась превосходная по своей красоте панорама. Вглядываясь вдаль, к людям постепенно приходило безмятежное спокойствие и прекрасное чувство единения с природой. — Да, красота! А знаешь, Машенька, в зоне пейзажи более контрастные, да все больше фантастичны. И попервой они кажутся чужими или чужеродными, угнетающими нашу психику своим непредсказуемым коварством, своим необузданным нравом и дикой силой. Но от этого они не менее прекрасны и удивительны. Этой своей внеземной дивностью вызывают в душе восторг и удивительные чувства. Мужчина надолго замолчал, призадумавшись о чем-то своем. Не отрывая взгляда от горизонта, молодая женщина участливо спросила. — Скучаешь? Будто проснувшись, сталкер спохватился. В райцентре старых знакомых встретил. Михая Прыщавого и Глинку Копача. Это кликухи у них такие. Так вот, рассказали они мне историю дивную, будто несколько дней назад всей своей артелью, это человек пять будет, отправились они в зону. Да только периметр пересечь не смогли. Понимаешь, Маш? Женщина молчала, рассматривая свои руки. Раньше только молодняк неопытный попадался, да и в основном те, что армейского опыта за плечами не имели. А тут ведь опытные сталкеры, у которых минимум с десяток ходок за периметр. Он немного помолчал, размышляя. Мужики рассказывают, будто за колючкой поставили какое-то оборудование. Вроде как узенькие шестигранные коробочки черного цвета. В линии их не меньше десятка, и так через каждые 300 метров. Копач говорит, колючку прошли тихо, все как обычно. Разведкой сильно не заморачивались, так как при подходе ничего особенного не заметили. А за ограждением... Сначала, говорит, зуд по всему телу пошел. И это у всех одновременно. Потом вдруг кожу сжечь начало, и с каждой секундой все сильнее. Из ниоткуда появился сильный страх, перерастающий в ужас. Цепочка распалась, люди стали вести себя бесконтрольно и неадекватно. На их крики и патруль подоспел. Взяли всех тепленькими. И слава богу, что без оружия они были. Ребята рассказывают... Все было в тот раз странно. Даже то, что их довольно долго осматривал доктор, что-то измеряя всевозможными приборами. И то, что отпустили всех, избрав меру пресечения, подписку о невыезде. Небывалый случай за последние несколько лет. Маша по-детски шмыгнула носом. Отпустили их для того, чтобы они среди своих шороху навели. Слухи о нововведении быстро разнесутся. Я вот предполагаю, твои товарищи попали под СВЧ пушки... Видела эти коробочки в своем институте. Заокеанские друзья прислали. У нас таких технологий нет. — Для чего? — Могу ошибаться, но думаю, для блокировки периметра зоны от различных биологических враждебно настроенных существ. Вспомни, Иван Сергеевич, как прошлые годы посредством желтой прессы просачивалась информация о странных и страшных мутантах, нападающих на скот и людей в непосредственной близости от зоны отчуждения. — Бывало такое, да. Я и сам пару раз сталкивался с изломом и псевдочеловеком уже, когда выходил на Большую Землю. В те разы удача была на моей стороне. Так вот, эти устройства недели три назад завезли. Собирал их узкий круг специалистов. Я тогда только поинтересовалась, что там, да к чему, зачем и почему, как мой кабинет сразу же посетила служба безопасности с предложением не вякать. Оказалось, что начинка этих ящичков под грифом «секретно» и охраняется очень серьезно. Впоследствии я все-таки узнала, что устройство состоит из нескольких модулей, и они неизвлекаемы без спецключа, а, проще говоря, заминированы. — Понятно. Опыты над сталкерами, как над подопытными крысами, делать будут. Ничего святого не осталось. — Не знаю. Хотя что-то попадалось мне в зарубежной периодике. Вспоминая, она сузила глаза. Что-то говорилось об энергетическом щите, целесообразности и затратах. И каким-то образом все это увязывалось с проблемой мирового терроризма. В общем, я ничего не поняла, поэтому и не запомнила. Мужчина тяжело вздохнул. Час от часу не легче. Все что-то придумывают. Все норовят людям жизнь усложнить. На какое-то время они замолчали, слушая веселый щебет шустрой стайки молодых желторотых птенцов, только недавно ставших на крыло. Иван Сергеевич потянулся. — Энергетический щит, говоришь? — Скорее всего, ты этого не знаешь. Так вот, я тебя просвещу. За последние 3 года... размеры зоны отчуждения несколько увеличились. Раза в 2, а то и больше. Зона вытянулась на запад. Еще 30 километров, оттяпав хороший кусок Житомирской области и Белоруссии. Об этом мало кто знает, потому что отселять никого не пришлось. Те места уже давно были оставлены людьми и пребывали в запустении. Вот так вот. Я об этом не знала. Повторюсь, об этом многие не знают. Да и сталкеры сильно не трепятся, чтобы внимание к себе не привлекать. Он прокашлялся. Вот что, Машенька, давай-ка собираться. Не выходит у меня из головы наш местный урядник. Лучше пристраховаться. Иван Сергеевич, я... Цыц, девка, и думать не моги. Он посмотрел ей в глаза. Сталкеры своих не бросают. Через час старый мотоцикл с коляской, громко цокотя выхлопными газами и скрипя люлькой, покинул пределы села Городское. Проехав около километра по лесной дороге, мотоцикл свернул вправо и, петляя между деревьями, минут через 20 остановился в зарослях высокого кустарника. — Все, Машенька, отсюда пойдем пешком. Люди одели пухлые тяжелые вещмешки и еще около получаса шли пешком, пока не дошли до старого и глубокого лесного оврага. На дне оврага пахло прелью и плесенью, было прохладно и сыро. Иван Сергеевич откинул в сторону штору из сухих веток дикого винограда, обнажив вход в землянку. — Да уж, дочка, не лучшее здесь место для ночлега, но это наша перевалочная база на большой земле. Отсюда мы начинаем путь в зону. Иван Сергеевич посмотрел на часы. — Так, это мы 2 часа назад Карпычу позвонили. Женщина молча кивнула головой, продолжая осматривать темное помещение, освещая его маленьким фонариком. — Значит, еще где-то через час соберется вся братва. На сходке и будем решать, что нам делать, да как быть. Осмотревшись, Маша осталась стоять в нерешительности. — Знаешь, Иван Сергеевич, думаю, можно пройти эти излучатели, если использовать защиту. — Это да. А какую? — Есть специальные материалы. Из них шьют спецодежду и изготавливают защитные экраны. Если не ошибаюсь, есть такая радиозащитная ткань «Восток». Еще есть тканный радиопоглощающий материал ТРМ. Он напоминает прорезиненную ткань. Они поглощают или снижают степень СВЧ-излучения до 60%. Твои люди смогут достать какой-нибудь из этих материалов? Иван Сергеевич пожал плечами. Хотя бы нужно знать, где это вообще хранится или производится. Я знаю, где. Где-то на территории зоны отчуждения. Владимир отбросил очередной кирпич и, поддев обрубком арматуры увесистый кусок развалившейся стены, сдвинул его в сторону. От тяжелой работы пот лился градом, застилая глаза, а тело начинало неприятно зудеть, издавая неприличное зловоние. Опустив руки, он устало опустился на пол. В рубашке родилась. Владимир сделал мысленное заключение, рассматривая безмятежное лицо молодой женщины. Если бы не эта деревянная балка, так удачно упавшая под углом, ее бы раздавило рухнувшей стеной. Немного отдохнув, он ухватился 2 руками за шиворот кожаного плаща, лежащей без сознания молодой женщины, и, потихонечку увеличивая силу напряжения своих мышц, осторожно потянул, извлекая ее из-под завала. Окончательно выбившись из сил, Владимир остановился и тут же опустил свою ношу на зеленую траву. Присев с ней рядом, он устало осмотрелся. С левой стороны по ходу его движения сквозь редкий кустарник просматривался старый стенд, выделяющийся из общей картины буйства зеленых джунглей цветом блекло-синей старой краски с пятнами ярко-красной ржавчины. Этот старый, позабытый всеми стенд с тусклой надписью «Доска почета» поднял в душе странника волну удивительных светлых чувств, чувств мистического ощущения далекой и потому доброй эпохи. И вот уже ему кажется, что он знает людей, когда-то здесь живших. И вот он уже слышит приглушенные звуки сельской жизни, радостный детский смех и далекий рокот трактора на полях необъятной страны. «Кто ты?» Владимир поначалу не понял, откуда в его сознании пришел этот вопрос. К подобной неожиданности он оказался не готов, и по телу вдруг прошла мелкая дрожь, вызвав волну пробежавших мурашек. Опустив взгляд, он посмотрел в широко открытые глаза Эльвиры. «В каком смысле?» «Я все видела. Люди так не могут». «А много ты о людях знаешь!» Женщина вздохнула и повторила вопрос. «Кто ты?» Владимир задумался. «Был подающий надежды молодым ученым. Был...» Пауза затянулась. Он колебался. Колебался, одновременно желая открыться этой странной и сильной женщине, и одновременно боялся быть непонятым, а следовательно, отверженным. А потом умер. Точнее, меня убили. Он встал, выпрямившись во весь свой рост. «А может, мне просто все это снится?» Владимир осмотрелся. «Сейчас прозвенит будильник, и, как обычно, жена поцелует меня в губы». «Ай!» Бросив в рядом стоящего мужчину металлический болт, Эльвира прищурила глаза и до неприличия внимательно и долго рассматривала его. «Но ты как, проснулся?» «Хоть от тебя и воняет, но на зомби ты не похож. Как, впрочем, и на псевдочеловека тоже». И тут вдруг в ее глазах промелькнул страх. — Что тебе нужно? Не отрывая взгляда от лица женщины, Володя присел на корточки. — Думаю, мне нужна помощь. Я не знаю, что мне делать и как быть. Более того, к подобному течению событий я оказался совершенно не готов. Эльвира осторожно села и привалилась к стволу тонкого дерева. В ее глазах еще читался страх. — Расскажи мне о себе. Я же должна знать, кого я приведу к людям. Владимир хотел напомнить ей, что уже дважды спас ее жизнь, но вдруг передумал, посчитав это дурным тоном. Поудобнее усевшись, он скрестил ноги по-татарски и, прокашлявшись, начал свое нехитрое повествование с того самого момента, когда вместе со своими товарищами по работе он пересек границу зоны отчуждения, совершив визит в ее пределы по делам служебной командировки. Киев, 22 июля 2015 года, 12 часов 45 минут. У пруда парка имени Максима Рыльского в тени плакучей ивы стоял широкоплечий молодой человек в легкой светлой одежде. Оставаясь в тени, дополнительно укрытый гибкими ветвями старого дерева, он наблюдал за хорошо просматривающимися тропинками, ведущими к пруду. Через некоторое время на тропинке показался высокий худощавый парень, и, остановившись у берега, деловито закурил. Время шло, он начинал нервничать. Выбросив окурок в воду, достал мобильник и стал проводить с ним нехитрые операции. Стоящий в тени ивы молодой мужчина почувствовал вибрацию полупрозрачного устройства на своей руке. По номеру звонившего он смело предположил, что праздно шатающийся молодой человек и есть именно тот, с кем у него назначена встреча. Зеленоглазый мужчина не спеша покинул свое убежище от летнего жаркого солнца. Они шли прогулочным шагом по направлению к Ореховатскому пруду, расположенному у коммунального объединения «Киев-Зеленстроя». «Провести тебя через кордон — дело для нас плевое, но тем не менее опасное и стоит хороших денег», — он презрительно сплюнул в сторону. «В буферной зоне кордона большой опасности нет в плане аномалий. А вот на мутантов поохотиться можно. Если же решишь залезть в зону, на это, брат, отдельный прескурант цен имеется». Мужчина снял с руки браслет, который тут же превратился в широкоформатный монитор мобильного устройства. На мониторе появилась карта. «Мне нужно сюда». Парень аж присвистнул от созерцания дорогущей техники. Всмотревшись в карту, он на мгновение изменился в лице, но тут же скрыл вырвавшееся из-под контроля волнение. — Не, паря, мы тебя туда не поведем. Дикие места. Их ни одна группировка не осмеливается брать под свой контроль. — Но у нас по ту сторону кордона есть друзья. Мы сведем тебя с ними, замолвим за тебя словечко. А договариваться с ними ты уже будешь сам. Такой расклад тебе подходит? — Сколько это будет стоить? — Недешево. — А точнее? — За свои услуги мы хотим 10 косарей. — Слишком жирно. Даю 3. — Хорошо. 7 нас устроит. — Я могу поискать и других. — В общем, максимально возможная цифра — 5 косарей. Остановимся на этом, иначе разбежимся. — По рукам. 5000 евриков и деньги вперед, перед самым переходом через кордон. Зеленоглазый мужчина тяжело вздохнул. — Идиот. Киев, 22 июля 2015 года, 17 часов 10 минут. Выбрав удобное место, иномарка припарковалась у обочины широкой улицы. Выходя из машины, высокий худощавый парень покинул водительское сиденье. Вернувшись назад по ходу своего движения, он вошел на огороженную территорию летнего кафе. Осмотревшись, быстро заметил нужного ему человека. Без церемонии он подошел к столику и сел напротив молодого мужчины в мешковатой футболке. — Ты готов? — Да. — Деньги взял? Мужчина приподнял край газеты, лежащей на столе, из-под которого показалась пачка европейских банкнот. — Отлично. Тогда в путь. Ночевать ты уже будешь в зоне. Проехав несколько километров по проселочной дороге, машина заехала в лесной массив и остановилась у старого мощного дуба. «Мы приехали. Отсюда идем пешком». Пассажиры стали покидать транспортное средство, как один из них вдруг выгнулся дугой, захрипел и забился в конвульсиях, тут же рухнув на землю. С кривой ухмылкой на устах сидящий за рулем машины молодой парень положил на торпеду электрошокер. «Братва, скоренько шмонаем его и сваливаем». Кто-то взялся потрошить сумку незадачливого путешественника, кто-то выворачивал его карманы. «Браслет снимай. Это такой мобильник, типа трансформер». «А это что у него? Паспорт? Выбрось». «О, пацаны! У него тут пекаль». «Шо?» «Ствол, говорю, у него есть. Не трогай его. Нам проблемы не нужны. Оставь». «А может, чё, дурак, что ли?» «Оставь, говорю. Не то потом хрен отмоемся». «Кто его знает, какого рожна он в зону лезет? Может, скрыться хочет?» «Делов натворил, сраный деловар, и теперь бежит». «Бабки нашли?» «Да». «И сколько там?» 2 пачки в банковской упаковке». 1010, не меньше. Все, пацаны, сваливаем. Заурчал мотор машины, хлопнули дверцы, и автомобиль плавно откатился с места происшествия. Киев, 23 июля 2015 года, 15 часов 10 минут. В трехкомнатной квартире на окраине города-героя Киева кипела работа. Две женщины снимали мерки с мужчин, собирающихся пересечь границу зоны отчуждения при новых, неблагоприятных условиях, и по меркам делали выкройки на плотной прорезиненной ткани. «Слышь, десятник, самым трудным оказалось пронести эти 2 рулона через охрану». Иван Сергеевич надел рубашку и сел на диван. «Расскажи-ка поподробнее». «На наше счастье, во дворе тачка техперсонала стояла. Мы аккуратненько положили эти 2 рулона на ее дно, а сверху забросали мусором». — Ага, а тот толстолобик, что на проходной, почему не в мусорный бак на территории, а мы ему? Жена Карпыча, снимающая размеры с любителя похвастать, возмутилась. — Паша, не вертись, герой, не то ошибусь, и поджаришься в зоне своей, как в печке. Иван Сергеевич подошел к Маше, чертившей мылом выкройку на прорезиненной ткани. — На что это будет похоже? — На комбинезон. Необходимо полностью все скрыть. Малейшая дырочка или, помилуй бог, какой проводочек будет торчать, сразу же нарушается герметичность для СВЧ-излучения. Даже ваши рюкзаки нужно будет обшить этой тканью, так как любые металлические предметы при этом излучении очень быстро нагреваются, а приборы выходят из строя. — Понятно. Жаль, что ткань черного цвета. Они посмотрели друг на друга. Жарко в ней будет очень. — Да, только вот как решить проблему смотровой щели? Ткань-то не просвечивается. А слепыми мы далеко не уйдем. Иван Сергеевич потер подбородок. — Карпыч, у тебя микроволновка есть? — Есть. Только она не работает. — А шо? — Новую себе купишь. Нам стеклышко с лицевой панели нужно. — Да не вопрос. Забирайте. Она на балконе стоит. Позднему вечеру этого же дня Костюмы были готовы. Чтобы не отрывать жену от работы, хозяин квартиры лично приготовил ужин и накрыл стол. — Так, други мои, давайте-ка трапезничать. Девчата, давайте, родненькие, давайте поужинаем, рукодельницы вы наши. Что бы мы без вас делали? После того, как все насытились, сам собой потек плавный деловой разговор. — Десятник, слышь, Иван Сергеевич, когда будем выдвигаться? И все ли артелью пойдем? — Пойдем все. Только разделимся на две группы, по 4 человека. Предлагаю пересекать границу зоны одновременно в двух разных местах. А уже как пройдем, на той стороне соберемся у развалин старого зернохранилища. — Да, мелкими группами будет сподручней. — Согласен. Иван Сергеевич откинулся на спинку стула. — После того, как условимся, где будем осуществлять переходы, считаю необходимым отправить по разведчику с каждой группы. Пусть проверят обстановку, время прохода патруля, их количество, есть ли транспорт. В общем, все как обычно. Необходимо знать примерный диапазон временного окна для прохода. Это дело понятное и привычное. Вот этого я как раз и боюсь, Паша. Группа Копача как раз и шла наобум. Как же, дело-то привычное. Хорошо, хорошо, командир. Когда выдвигаемся? Думаю, завтра после 12 основные группы. Разведчики с 4 утра. К часу дня они уже должны будут определиться с точками перехода. Сталкеры согласно кивнули. Иван Сергеевич ненадолго задумался, затем, встав из-за стола, вдруг замер у выхода из комнаты. Развернувшись, окинул присутствующих усталым взглядом. — У нас есть конкретная работа, как при переходе через границу зоны, так и на ее территории. Первое, можем хорошо заработать, переправив на ту сторону груз, брошенный людьми Копача. Это 2 объемных тюка со спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Второе, в принципе, это и есть основная цель нашего путешествия. Мы должны сыграть роль курьеров по доставке живительных снадобий Багиры на Большую Землю. Есть конкретный заказ для конкретных и очень небедных людей. Они исчерпали все возможности официальной медицины и теперь решили прибегнуть к нетрадиционной. И по понятным причинам не хотят это афишировать. Да, снадобья Багиры достают людей с того света. Они ходят легенды далеко за пределами зоны отчуждения. Только не рассказывайте, пожалуйста, из какого дерьма она их готовит. Иван Сергеевич поднял руку, останавливая диалог товарищей, но тут же на него посыпались вопросы. — Что нам платят за доставку? — 2 тюка на кордон, 6 штук. За курьерскую доставку колдовского зелья в течение следующих 3 дней дают 50 штук. Минус 10% в Багире. И каждый день опоздания минус 10%. Заказчики уже вконец обнаглели. Они что там себе думают? В зону сходить, будто в парке погулять? Ладно, Павел, не заводись. Иван Сергеевич прокашлялся. На той стороне я вас покину, други мои, по личным, но очень важным делам. Старшим остается Карпыч. И это... Всем гуртом нечего там пузырьки Багиры тягать. 2 сталкера вполне достаточно для выполнения этой задачи. — Так это, Сергеич, может, остальные с тобой? — Ладно, ребята, завтра будет день, будет пища. Разберемся уже на той стороне. А сейчас всем спать. Завтра у нас тяжелый день. Киев, 23 июля 2015 года, 23 часа 30 минут. Резкий телефонный звонок разорвал гробовую тишину. «Оперативный дежурный Чередниченко. Беспокоит дежурный врач реанимационного отделения 12-й горбольницы. Слушаю вас. Согласно последних инструкций, мы непосредственно вашей службе должны сообщать о подобных случаях, несмотря на то, что соответствующие органы уже извещены. Что там у вас?» В трубке послышался легкий вздох. «Сегодня в 22:10 к нам поступил неопознанный больной в состоянии клинической смерти. Предварительный диагноз — сердечная недостаточность. При обследовании во рту пациента был обнаружен чип, который обычно вживляется в кисть правой руки. Сканирование выявило 3 уровень. Я понял вас. В какой он палате? 12-й. Спасибо. Информация принята. Обеспечьте ему наилучшие условия». Странная, безмерно живая темнота. Она огромна и в то же время неимоверно теснит, заставляя сжиматься в маленькую точку, превращая в одинокий атом посреди бездны мироздания. Что это? Где я? Кто я? Как шорох сухих листьев слышалось какое-то невнятное бормотание. Будто бы приближаясь, оно становилось все четче, но все так же оставалось загадочно. В какой-то момент неопределенный шорох принял смысловую форму, превратившись в сладостный плавный поток. Нет, не слов, видений. Или все-таки образов, рождающих узкие и компактные, но тем не менее реалистичные картины. Они недолговечны, скудны и в какой-то степени наивны, как и ты сам. Но кто ты? Словно звенья цепи, тонкой струйкой потек чей-то мягкий голос в очередном новоявленном образе призрачной картины. В камине уголь догорал и, потухая, обливал багряным светом потолок. И я читал, но я не мог увлечься мудростью страниц. В тени опущенных ресниц носился образ предо мной, подруги светлой, неземной, чей дух средь ангельских имен Леноры в небе наречен, но здесь, исчезнув без следа, утратил имя навсегда. С каждым словом все больше проявлялась волшебная нить, и вдруг пришло осознание, что, обнаружив некую связь, обретаешь почву под ногами. И в этот миг казалось мне, как будто в сонной тишине курился ладан из кадил, и будто рой небесных сил носился в комнате без слов, и будто вдоль моих ковров святой невидимой толпы скользили легкие стопы. И я с надеждою вскричал: «Господь, ты ангелов прислал меня забвением упоить! О, дай Ленору мне забыть!» Но мрачный ворон, как всегда, мне каркнул: «Больше никогда!» Вдруг подключился какой-то дополнительный шум, принесший с собой тошнотворное головокружение. Фантом одинокого атома приобретал физическое тело. И так, храня угрюмый вид, тот ворон все еще сидит передо мной, как демон, злобный и немой. А лампа, яркая, как день, вверху блестит, бросая тень. Той птицы тень вокруг меня. И в этой тьме душа моя скорбит, подавна тоской. И в сумрак тени роковой любви и счастья звезда не глянет больше никогда. Игорь Борисович, он пришел в себя. А что это он там бормочет? Медсестра склонилась над больным и, вслушавшись, удивленно констатировала: «Он читает Эдгара По». «Даже если это своеобразный бред, все равно чудненько. Кризис миновал». Солнце только что показалось из-за горизонта, осветив параболические антенны на крышах высотных зданий, как молодой мужчина, одиноко лежащий в просторной комфортабельной палате, внезапно открыл глаза. Очень хотелось пить и есть. С полчаса он еще лежал неподвижно, уставившись в потолок, стараясь разобраться с бушующими чувствами и возникающими в сознании вопросами. Где он? Что с ним? Кто он такой? Постепенно память возвращала его к реальности. Осторожно поднявшись с постели, мужчина переместился к входной двери, за которой открылся небольшой коридор, граничащий с вестибюлем, где за столом дремала дежурная медсестра. Обмотавшись простыней, он быстро осмотрелся и, как невесомая тень, выскользнул в коридор. Чтобы избежать лишних и не столь приятных вопросов, необходимо было быстро ретироваться, тихо покинув поликлинику. «Господи, здесь какой-то лабиринт!» Всплеск одинокой мысли растворился в предрассветной тишине множественных больничных переходов. С правой стороны, на ламинированной поверхности, промелькнувшей было мимо широкой двери, красовалась узкая зеркальная табличка «Главврач». Кабинет оказался не заперт. И, тихонько прикрыв за собой дверь, вдруг, как громом пораженный, мужчина замер от неожиданности. — Я уже заждался вас. Проходите, не стесняйтесь. Мы здесь одни. Осторожно развернувшись к источнику звука, пациент, сбежавший с больничной койки, обнаружил в дальнем конце комнаты старого знакомого, одиноко стоящего у окна. Его улыбка вспыхнула холодным бриллиантовым светом в лучах восходящего солнца. Почему он все время улыбается? Молнией промелькнувший вопрос исчез где-то в темной периферии сознания. «Вы начинаете удивлять нас и доставлять немало хлопот. Поверьте на слово, это не есть хорошо». Он указал на сумку, стоящую на столе. «Здесь одежда, новые документы и новый чип. На этот раз мы перестраховались и дали вам урезанную версию. Этот чип только позволит беспрепятственно миновать высокочастотный барьер по периметру зоны отчуждения, отключив один из его секторов. На время вашего перехода. Но только это, и все. Пойми же, наконец, наше внимание на твою персону. Все равно, что перст Божий, указывающий на счастливчика. То, что тебе поручено, — дело необходимое и важное. Будь осторожен и думай только о себе. Не упусти свой шанс. В то же время где-то на территории зоны отчуждения. Владимир оступился, и от неловкого движения под ногой громко хрустнула ветка. Эльвира остановилась, долго прислушивалась, а затем бросила на спутника укоризненный взгляд. «Мы здесь не хозяева. Вести себя нужно очень осторожно. И то не успеешь понять, откуда смерть пришла». Смутившись, Володя виновато пожал плечами и отвел взгляд в сторону. В 5 метрах от путников на суке тонкого чахлого деревца висел обрез старой винтовки. Владимир посмотрел на Эльвиру и молча указал рукой на кем-то брошенный раритет. Сталкер с минуту находилась в раздумьях, затем дала знак своему спутнику оставаться на месте. Осторожно достала из нагрудного кармана толстые старомодные очки, внимательно осмотрела их и, передвинув какой-то рычажок, очки издали тонкий писк, водрузила на нос. Ее рука легла на пистолетную рукоять автомата, а через пару минут, уже обследуя местность, она скрылась в низкорослом кустарнике. Время начало растягиваться, как венгерская резина. Минуты текли медленно, погружая сознание в густую патоку безмятежности. Неожиданно Владимир почувствовал чье-то легкое прикосновение. Приложив палец к губам, Эльвира жестом руки поманила его за собой. Володя сделал всего пару шагов за ней, как, глухо ухнув, прямо перед ним на уровне глаз в ствол дерева впился обоюдоострый нож. Резко обернувшись, он увидел в шагах 10 от себя Эльвиру. Она стояла с оружием наперевес и зорко смотрела сквозь него. «Что? Что это? Или кто это был?» Эльвира вытерла грубым рукавом и так уже грязное лицо. «Тот, кто это узнал, навряд ли уже сможет нам об этом рассказать. Вариантов много, ровно настолько, насколько фантазии хватит. Но гадать мы не будем». Она положила у своих ног цилиндрический предмет. «Там, за кустами, все, что осталось от нашего с тобой старого знакомого. Если судить по косвенным признакам, это дело приключилось с ним около 6 часов назад. И контейнер пуст. Куда же он шел? На Вильчу или на... А мы? Что? Мы куда идем? К людям. Это я слышал, а поточнее. Не ори. Я хочу знать, где мы вообще находимся и куда идем. Я чувствую с твоей стороны недоверие, несмотря на то, что я не единожды помог тебе избежать гибели, пусть даже и случайно. Только что я тебе тоже помогла. Или тебе уже все равно?» Мужчина выдержал паузу. «Нет, не все равно. Но мне не хотелось бы, чтобы меня пользовали без моего на то разрешения. Этого никто не любит». Женщина из-под плаща извлекла планшет. «Смотри сюда. Мы у края области сильных электромагнитных завихрений, поэтому электроника здесь плохо работает». Она ткнула в карту тонким и изящным, но довольно грязным пальцем. «Мы с тобой встретились здесь, у бывшего поселка Журба, ныне территория Дикого леса. А путь мы с тобой держим вот сюда». Она переместила свой пальчик по карте в восточном направлении, на Буг. «Там меня ждут мои товарищи. Там хорошие и честные люди. Думаю, они помогут тебе». «В чем?» «Хотя бы разобраться в себе. К тому же ты ученый, образованные люди сейчас высоко ценятся. Идем же, и я познакомлю тебя с людьми, которых ты на большой земле не встретишь». «Дураков везде хватает», — с издевкой саркастически заметил Владимир, но его реплика осталась без ответа. Сталкер прислушалась к внутренним ощущениям и попыталась что-то услышать во внешней среде, и, очевидно, учуяв что-то неуловимое, засуетилась. «Здесь очень странное место. Давай живи за мной. Уходим». Среди стволов высоких деревьев, плотно укутанных в зеленые одежды из дикого винограда, кучно стояло несколько брезентовых палаток. Пахло дымком, жареным луком, и слышался тихий, размеренный говор нескольких человек. Статный широкоплечий мужчина, что называется «косая сажа в плечах», слушая тихий рассказ молодой женщины, что-то ковырял ножом в столешнице разборного стола, изредка поглядывая на сидящего в сторонке молодого парня, в старых и грязных лохмотьях, усердно уплетающего гречневую кашу. Время от времени на лице командира отряда читалась сосредоточенность, изредка поступала суровость, но по большей части оно казалось удивленным. Вдруг, передернув плечами, он заглянул в глаза женщины. «Ты веришь всему, что он тебе наговорил?» «Он казался мне искренним, иначе я бы не привела его сюда». «Иначе? Ты обещала, что не будешь далеко уходить». На этот раз он сукоризно заглянул ей в глаза. «Ты же знаешь, я непослушная девочка». «Жена! Играешь с огнем, хоть изредка думай о своей дочери. Не то я на время забуду все нормы приличия и морали и отхожу тебя вожжами по мягкому месту. Если только захочешь расстаться со мной навсегда». Они долго бодались друг с другом взглядами. Женщина сдалась первой. — Ладно, муж, я больше не буду. — Что, признаешь себя виновной? — Нет. Виноватых наказывают, а я просто... — Больше не бу. Она надула губки. — Что не бу? — А ты не дави на меня. Ишь, важный какой. Что с парнем-то решаем? — Нутром чую, недаром мы с ним встретились. Пауза затянулась. Глядя в глаза своей любимой женщины, капитан искал возможные варианты решения сложной ситуации. «Доверять можно, полагаться нельзя. Сделаем так. Я скину весточку своим друзьям на Большой Земле, пусть разузнают о нем все, что смогут. Потом, когда его информация будет подтверждена или опровергнута, уже будет видно, что он за птица. А пока, думаю, отправить его в лагерь новичков. Пусть подучится, свыкнется с новыми условиями жизни». Посмотрим, как он поведет себя. — Бессмертный, значит? Он еще говорил, что знает десятника. Говорит, что был с ним в зоне, когда зародился аномальный мир. Он и его жена, которая, кстати сказать, должна скоро пересечь границу зоны вместе с десятником и присоединиться к нему. У них назначена встреча возле какого-то моста. Он описал мне местность, и я практически поняла, где это. Но моста там нет, насколько я знаю. Мужчина ненадолго задумался. Я, конечно, не суеверный, но практически он объявил себя вестником. Ты это понимаешь? Нашим людям об этом говорить не следует. И так обстановка гнетущая и напряженная. И его упреди, чтобы языком не ляпал. Он демонстративно почесал себе шею. Не подозревая того, вместе объединяются три вестника апокалипсиса. Возможно, в зоне зреет что-то невероятное. Он поднял глаза к небу и на мгновение задумался. «Вот что, Эльвира, пошлем по сети сообщение, пусть десятник подойдет к нам на базу. Или нет, лучше в условленное место, на нейтральной территории. Этого мы отправим в лагерь новичков, чтобы они раньше времени не встретились. А в сообщении десятнику мы сформулируем краткую фабулу, чтобы только ему все понятно было, без дополнительных разъяснений. И если все, что ты мне поведала, подтвердится... Думаю, что этого товарища нам нужно будет свести с отшельником. — А говоришь, не суеверный. Я, кстати, тоже об этом думала. — Ученый, вестник. — Думаешь, рыцарь поддержит нашу игру? — В последнее время наши дела идут не очень. По-любому нужна встряска. Женщина хитро улыбнулась. — Я тоже так думаю. Мужчина улыбнулся ей в ответ и придвинулся к женщине вплотную. Он нежно обнял Эльвиру за плечи. «Теперь, что касается неизвестного, с обрезом. Ты уверена, что там, на поляне, были именно его останки?» «Без сомнений. Первое, я нашла контейнер, который он у меня забрал. Второе, с обрезами старой трехлинейки сейчас никто не ходит. Кто-то может самопальное оружие сделать, лишь бы что-то в руках было, но только не обрез допотопной винтовки». «Почему контейнер оказался пуст? Его встретили конкуренты?» «Не знаю. Никаких следов пребывания людей я не нашла. Почему-то я тогда была уверена, что его атаковали сверху, с дерева. И, скорее всего, так же ушли. Деревья там просто могучие стоят. Итак, подведем итог. Слава богу, на настоящий момент все остались живы. Но этот рейд можно считать неудачным. Даже по предварительным подсчетам, расходов мы понесли больше, чем сможем заработать от реализации добытых нами безделушек. В общем, я принял решение, Эльвира. Мы возвращаемся на базу. Большой черный жук с серповидными рогами гулко приземлился на капот паркетного джипа, стоящего в тени посреди небольшой поляны, окруженной молодым кустарником столетней лесополосы. Иван Сергеевич был задремавший, встрепенулся и прислушался. Все нормально, десятник. Все спокойно. Ждем. В состоянии режима ожидания вместе с Иваном Сергеевичем в машине находилось еще 4 человека. Машина второй группы находилась в другом крыле этой же лесополосы. Карпыч посадил за руль черного джипа свою жену, чтобы та, после того, как они уйдут, отогнала авто в гараж. Иван Сергеевич открыл двери и покинул машину, и его примеру последовали остальные. Со стороны грунтовой дороги, проходящей вдоль всей лесопосадки, послышался гул мотора тяжелой машины. Подняв облако пыли, мимо них промчался бортовой КамАЗ. Во внутреннем кармане легкой армейской курточки десятника тихо завибрировал мобильник. — Слушаю. — Груз нашли. С точками перехода определились. Выдвигайтесь к Волчьей Балке. — Отлично, ребята. Будем через полчаса. Выключив телефон, он улыбнулся своим друзьям. — Что ж, други мои, правила знаем? Оставляем мобильники в машине. Нам пора. Хорошенько обмотайте тюки защитной тканью. Уверен, на той стороне нам эта ткань пригодится. Да и сбережем содержимое груза. Десятник присел на пень, наблюдая за работой своих людей. Посмотрев на Машу, он жестом пригласил ее присесть напротив него на ствол старого поваленного дерева. Вот что, Машенька, раньше как-то у нас не получилось. Ну да я сейчас кратко введу тебя в курс дела, чтобы ты хоть немного понимала, что происходит там, за периметром зоны отчуждения. Девушка согласно кивнула головой и молча продолжала слушать. Первое. Особый статус в сталкерской среде занимают люди, которые присутствовали при рождении нового аномального мира и при этом остались живы. Таких людей, как мы с тобой, в зоне отчуждения немного, можно по пальцам пересчитать. Но здесь, в зоне, нас называют вестниками апокалипсиса. Причинить вред вестникам считается очень плохой приметой, поэтому нас не трогают, но и держатся от нас на расстоянии. В зоне сложилось стойкое поверье, что мы приносим с собой, если мягко так сказать, неудачу. Но, слава богу, есть такие сталкеры, которые ни во что не верят, даже в черта, назло всем. Он посмотрел в сторону своих напарников, которые упаковывали тюки в спецткань. Всякое может произойти, всякое может случиться. Но лучше всего, Машенька, открыть свой статус только в самой безвыходной ситуации. Даже враги помогут безвозмездно, потому как боятся обидеть и разгневать зону. Но в дальнейшем все будут дистанцироваться от тебя и избегать встречи с тобой. Ты станешь самым нежеланным гостем. Понимаешь? Глядя в глаза своему собеседнику, Маша молча кивнула. Ее переполняли сильные, божественные чувства неизведанного и одновременно чего-то родного, как тогда, во время служебной командировки. Второе. Кроме невиданных аномалий, в зоне появились невиданные звери, еще их называют монстрами. Они умные, сильные, ловкие, порою хитрые и, кроме всего прочего, на вид очень страшные. А бывает, что и на людей похожи. Поэтому от меня ни на шаг. Оружием владеешь? Нет, придется научиться. И запомни... Никто в зоне ни в кого просто так не стреляет. Можно навлечь на себя большие неприятности, а то и в нужную минуту может патрона не хватить. В большинстве случаев на звук выстрела или запах пролитой крови, либо на шум идущего боя стягиваются близ промышляющие хищники, а затем и падальщики. Бывает так, что даже выигравшему бой очень трудно уйти от преследующих его монстров. Обычно безбоязненно и довольно часто постреливают на тех территориях, которые контролируются человеком. А так, зона, она всех мирит. 100 раз подумаешь перед тем, как... Но если уже приняла решение, сразу дави на спуск. Пугать оружием здесь никого не нужно. Это, наоборот, приводит всех в бешенство. — Десятник, мы закончили. Иван Сергеевич кивнул головой. — Хорошо, ребятки. Выдвигаемся на исходную. Десятник со своей группой расположился в кустарнике лесополосы в 500 метрах от заграждения из 3 рядов блестящей на солнце колюче-режущей проволоки. Все были сосредоточены на предстоящих действиях и находились в состоянии сильного нервного напряжения. По грунтовой дороге вдоль заграждения прошел пеший наряд патрулирования. Иван Сергеевич поднял к глазам бинокль и наблюдал за удаляющимся патрулем, попутно осматривая прилегающую местность. Поднимая за собой облако пыли, по грунтовой дороге промчалась штабная машина. Десятник опустил бинокль. — Так, первая группа уже пошла. Всем приготовиться. — Маша, считай от 100 в обратном порядке. На 0 выдвигаемся. Снова поднеся бинокль к глазам, он наблюдал, как его люди из первой группы почти бегом приближаются к проволочному ограждению. — 95? 94? 93? Быстро и слаженно работая клещами и кусачками, сталкеры сделали внушительную брешь в проволочном заграждении первой линии. Затем была преодолена вторая линия, и вот уже губки кусачек коснулись режущей путанки третьего ряда ограждения. В промежуточной зоне между первой и второй линиями колюще-режущей проволоки на хорошо утоптанной тропе показался пеший войсковой наряд. 72? 71? Десятник хорошо увидел, как, заметив копошившихся у заграждения людей, наряд войсковой охраны замедлил шаг, а затем и остановился. 50? 49? 48? Старший наряда снял с пояса и поднес к губам компактную симплексную радиостанцию. Его палец было лег на тангенту, но, задумавшись, солдат вдруг передумал выходить в эфир. Оставаясь незамеченным для первой группы лазутчиков, они ожидали увидеть незабываемое представление обреченных на скорое задержание сталкеров, попавших под излучение высокочастотных электромагнитных пушек. «Они так начинают дико орать!» — увлеченно рассказывал один другому. «Кто хаотично бегает туда-сюда, кто падает на землю, их нычи, как ребенок, обсирается от страха!» 2 1 0 Развернувшись, десятник опустил забрало защитного комбинезона и почти наугад ухватился за веревочную петлю плотно увязанного тюка. «Вперед!» Маша бежала за мужчинами, тянувшими груз, и удивлялась их выносливости. Почему-то ограждение приближалось медленно, а ее ноги уже начинали подкашиваться от усталости. Ловко орудуя клещами и кусачками, сталкеры миновали первую и вторую заградительную линию. На коротких остановках, пока делалась брешь в заграждении, Маша, мокрая как мышь, тяжело дыша, опускалась на землю, переводя дух и стараясь восстановиться. Десятник оборачивался, бросал на нее мимолетный взгляд и зло кричал: «Не сидеть! Не сидеть! Ходи туда-сюда, пока мы снимаем заграждение!» Наряд войсковой охраны удивленно наблюдал, как поле, укрытое плотным покрывалом высокочастотного излучения, спокойно пересекается людьми в черных комбинезонах. Старший наряда снова поднес рацию к губам, как его окликнул напарник. — Ты смотри, что делается! Все обернулись, сразу же выхватив из общей картины еще одну, такую же группу сталкеров, как та, которая только что скрылась в лесополосе зоны отчуждения. — По-моему, эти установки притягивают к себе сталкеров, как электричество тараканов. Однако они свободно и беспрепятственно пересекают высокочастотный луч. Ожила радиостанция старшего наряда. — Балта-20, 10-му, связь! Старший наряда чертыхнулся, понимая, что обе группы нарушителей уже недосягаемы. — На связи. — Почему молчите? В вашем секторе сработала ОПСка. Как меня поняли? Группа задержания выехала. Один солдат из караула, изготовившись к стрельбе, вскинул автомат. — Навряд ли попадем, но для приличия пошуметь можно. — Как-то оправдываться надо будет. Старший шмыгнул носом. — Точно. — Сань, ты тех попугай, а ты пали туда, где первая группа прошла. Под грохот ружейной канонады караульный вышел в эфир. — Обнаружено проникновение. Как поняли, принимаются меры к задержанию. — Почему ведете огонь? — 20-й, почему ведете огонь? Дайте номер под группы вторжения. — Хорош, прекрати стрельбу. — Что там? Кричи, пусть подвозят патроны. — Нам сейчас станок привезут. Догадываешься, какой? — Запрашивают под группу. — Монстров нам сейчас давать нельзя. Подымут в воздух имеющиеся вертолеты, и звездюлей нам не избежать. — А людей как мы дадим? — Они спокойно перешли поле. — Ну, ты сам ответил на свой вопрос. — Все хорошо. Они перешли его. Это уже нехилые ЧП. И здесь, извините, не наша вина, не наша головная боль. Раз так спокойно пересекается луч, то вся эта дорогостоящая идея с излучателями накрывается медным тазом. Понимаешь? Мы здесь ни при чем. А нас вообще забудут. — Может, там что-то поломалось? — Возможно. Но я снова повторюсь. Мы это не трогали, а значит, это не наша головная боль. Смело давай людей на проникновение. Хай сами разбираются. — Точно. Мы сделали все, что смогли. Их общее число... — 8? Я правильно рассмотрел? — Да, 8. По 4 человека в каждой группе. Старший нажал на тангенту. — Подгруппа 28-я. Как поняли? Проникновение на объект с повреждением заграждения в секторах 102, 108. Код ситуации 10. Двадцатый. Десятка? Я тебя правильно понял? Да. Солдаты увидели столб поднимающейся пыли, а затем послышался рев двигателя приближающейся машины. Вот и ГЗ подоспела. Ну, держитесь, ребятки, сейчас начнется долбежка. Фух, все, снимаем комбезы. Зашуршали молнии, заскрипели липучки. Люди снимали с себя самодельные защитные костюмы, оставаясь в мокром от пота легком обмундировании армейского образца. «Что это?» «Кровь. Плохо дело. Куда тебя?» «Да не пойму. Вроде нигде не болит. А ну, скидывай все с себя». «Ох, кровище!» Десятник передал комбез девушке. «Маш, собери и сверни все костюмы. Потом застираем их». «Слышь, друг, да тебе ляжку прострелили. Ты что, не чувствуешь?» Мужчина побледнел. «Вот ты сказал, и теперь чувствую». Его голова безвольно упала на грудь, и, закручиваясь по спирали, поддерживаемый товарищами, он мягко завалился на спину. «Этого еще не хватало. Вот что, вы двое, давайте как к развалинам старого зернохранилища. Встретитесь с остальными, сразу дуйте на Хованку. Как опустошите тайник — к нам. А мы с Машей обработаем ему рану и сделаем перевязку». Двое молодых людей грациозно и тихо скрылись в низкорослом кустарнике. 25 июля 2015 года, 7 часов 30 минут. Весело щебеча, стайка скворцов пронеслась над головами сталкеров, движущихся небольшим отрядом по проселочной дороге. Еще с десяток минут, и, покинув лесополосу, они вышли на асфальтированную дорогу, невольно остановившись. Открывшаяся картина была поистине фантастичной, и даже бывалые сталкеры все никак не могли привыкнуть к подобному абстрактному зрелищу. В пучине бушующей энергии вздымались окристаллизованные силовые линии, и полотно дороги, висящее в воздухе, проходило сквозь них под уклоном, как нить сквозь ушко иглы. Полюбовавшись открывшейся картиной, отряд цепочкой двинулся к аномальному образованию прямиком по асфальтированной дороге. «Ты, главный, Володя, не волнуйся», — говорила ему рядом идущая Эльвира. «Дорога в этом случае — самое безопасное место. Какое-то время мы будем идти вверх ногами, просто смотри себе под ноги, и тогда не потеряешься. А то обычно у людей отказывают навигационные системы, и они попадают в очаг аномалии. Главное, не бойся». Проходя сквозь экзотическую аномалию, люди чувствовали легкое покалывание по всей поверхности кожи. Они ощущали приток сил и бодрости. У многих чудодейственным образом исчезали застарелые болезни. Организм казался обновленным, будто только что родился. Благополучно миновав странное образование, отряд вышел к брошенному поселку Вильча. Молча прошли сквозь квартал островов сожженных домов. Владимир успел заметить потемневшую табличку на обрушенной стене. Улица Пионерская. На удивление, с виду заброшенное место оказалось не столь пустынно в плане людского населения. Как оказалось, чем ближе к железнодорожной станции, тем чаще встречались люди. Проходящие мимо вооруженные сталкеры поднимали вверх правую руку, приветствуя встречных, и им отвечали тем же. «Дай вам, Христос, доброго здоровья!» В самом поселке люди стали чувствовать себя более раскованно. У административного здания ЖД вокзала в легких крытых брезентом павильонах процветала торговля. На прилавках под стеклом виднелись и бананы с апельсинами, и свежее мясо, и корзины огромных грибов. Отдельное место занимали прилавки со снаряжением и обмундированием. Тут же в небольшой землянке работал мастер-оружейник, не то турок, не то араб. «Дорогой, подходи, не стесняйся, на твоих глазах любое оружие сделаю, гарантия качества, еще никто не обижался». Мимо с красными повязками на руках прошел местный патруль самообороны. Отряд разместился на свободной лавочке в холле добротного кирпичного здания ЖД-станции. Откуда-то с акустических устройств радиоприемника ненавязчиво лилась классическая музыка. Воздух помещения был насыщен сигаретным дымом, пахло консервами и жареной картошкой. Капитан перебросился парой слов с Эльвирой и подошел к сидящему за столом пожилому человеку в форме, отдаленно напоминающую форму железнодорожника. — Места еще есть на ближайший рейс? — сталкер окинул группу капитана. — Есть. — Прескурант не изменился? — Все тоже голубь, все как и было. Капитан извлек из кармана прямоугольный предмет, напоминающий портсигар. Послышался легкий щелчок, сразу же запахло болотом, а в руках сталкера оказалась фиолетовая губка. Поднеся ее к поверхности столешницы, он крепко сжал губку в кулаке. На стол мягко упали две зеркальные капли, будто шарики тяжелой ртути. «Два билета до толстого леса и 9 до рыжего леса». Капли растеклись в зеркальные блямбы, которые тут же превратились в новенькие хрустящие банкноты. Пожилой мужчина не спеша ощупал, осмотрел и сложил купюры в кассу, затем расписался на двух клочках бумаги и поставил печать. Уплачено. Еще прошло какое-то время, и все присутствующие вдруг притихли. Стрелки больших настенных часов сомкнулись на цифре 12:00. Будто удар тяжелого молота, округу огласил громовой раскат, а через пару минут послышался уменьшающий свою частоту стук колес железнодорожного вагона. У перрона остановился странного вида вагон, конструктивно переделанный и напоминающий своим видом городской трамвай, только гораздо больших размеров, соответствующих используемой колее. На крыше вагона располагалось шаровидное устройство, вокруг которого крутились и мерцали разноцветные огни, и был виден бледный ореол. Открылись двери, и на перрон стали выгружаться вооруженные люди с поклажей и без, среди которых немало виднелось и женщин, различных возрастов и форм обмундирования со знаками отличия сталкерских формирований. Кто-то повстречался с давним знакомым. «О, монгол, 100 лет тебя не видел! Тур, дружище!» Разгрузившись, вагон отчалил от перрона, начав маневрный разворот. Вдоль пути прошелся пожилой железнодорожник и монотонно прокричал: «Погрузка через 10 минут! Стоянка 10 минут!» И вот, наконец-то, обладатели билетов заняли места в модернизированном вагоне электрички. Очевидно, водитель этого чудо-вагона извлек из потолочного отделения правильной формы куб и передал его пожилому железнодорожнику. «Поставь на зарядку, не то, боюсь, сдохнет или подпитку не получит». В освободившуюся полость вошел другой куб, имеющий вокруг себя синеватый ореол. «Через минуту отправления!» — на ходу выкрикнул водитель вагона и скрылся в кабине. Легкое ощущение силы, толкающей в спину, и вагон мягко покатился, набирая скорость. И вот уже проплыла за окном околица поселка, и железная дорога вошла в туннель из густого леса. Раздалось шипение. Владимир ощутил, как по поверхности кожи прошла волна легкого покалывания, и в этот момент все пассажиры странного вагона почувствовали прошедшую сквозь них упругую сферическую волну, сильно преломляющую свет. Затем послышался легкий хлопок, и картина за окном вагона резко изменилась. Динамик, висящий на стене кабины, известил: «Станция «Толстый лес», стоянка 20 минут». Владимир был поражен, до глубины души был поражен и ошарашен. Там, в обычном мире, фантасты наряду с учеными мечтают о подобном перемещении, а здесь это как норма жизни. Покинув вагон, он придурковато озирался, трогал борта вагона горячими ладонями и, как заклинание, нашептывал решение каких-то сложных уравнений. Слышались невнятные слова: червоточины, пространственные струны, квантовые переходы. Капитан глянул на вестника и повернулся к Эльвире. — Смотри, солнце мое, чтоб твой подопечный с ума не сошел. Вдруг он нам еще пригодится. Поначалу у многих такое бывает, но, слава богу, люди быстро привыкают к подобным чудесам. — Ладно, ладно, передашь его старателю и сразу домой, на базу. Подержим его пока подальше от нас, так сказать, на расстоянии. Нужно разобраться, что к чему. А ты береги себя, милая, пожалуйста. Все будет хорошо. 3 дня спустя, 29 июля 2015 года, кордон, лагерь новичков, 19:05. Черная кошка с яркими янтарными глазами по-хозяйски разлеглась на столе возле металлической настольной лампы. Прищурив глаза, она тихо урчала, и лишь острые уши, резко подергиваясь, разворачивались к источнику различных, но не пугающих ее звуков. Украдкой она играючи трогала лапкой рукав хозяина комнаты и этого письменного стола, на котором лежала кошка, и светящегося монитора ноутбука. В небольшой уютной комнате у открытого окна с горшком причудливого цветка на подоконнике за старым письменным столом сидел старатель. Он был действительным управляющим одного из лагерей для новичков, состоящих в основном из одиноких личностей, решивших однажды под давлением тех или иных обстоятельств коренным образом изменить свою жизнь. Сидя за ноутбуком, старатель просматривал последние новостные сообщения на общедоступном сталкерском сайте. Вот уже третий день шумит вся зона после того, как группа десятника удачно перешла границу зоны, если, конечно, не считать шальной пули, ранившей их товарища. После того, как практически заново была создана сталкерская сеть с использованием новейших технологий, новости в зоне стали распространяться очень быстро. «Вроде бы все снова налаживается», — думал старатель. «Мутантам за периметром зоны делать нечего, а люди, как всегда, нашли способ обхитрить самую что ни на есть хитроумную технику. Теперь с вояками можно будет нормально договариваться, чтобы оставляли нам дырку в периметре». Прочитав последние сплетни перед выходом из сети, он еще раз проверил свой почтовый ящик. «Ух ты! Капитан обо мне вспомнил. Интересно, интересно». Он быстро пробежал глазами по строчкам сообщения. «Дело понятное. Не первый раз я для вас людей готовлю». Кошка резко встрепенулась и, навострив уши, уставилась на входную дверь. Старатель незамедлительно положил руку на пистолетную рукоять автомата, а через мгновение по комнатам старого дома разошелся дробный стук в дверь. «Это я, десятник!» Тут же старатель вспомнил, что еще утром пригласил его к себе на чаепитие. Во дворе дома, под куполом из мощных крон столетних деревьев, за широким столом сидели два старых друга. Рядом с ними на столе стоял самовар, из дымохода которого клубился легкий синеватый дымок. Тут же, рядом со старателем, на лавке дремала черная кошка. «Обычно мы ранее виделись не чаще, чем два раза в год. Всегда, понимаешь, собирались на день второй катастрофы. А тут вот приключилось». «Признаться, меня очень заинтересовало то, что ты привел с собой еще одного вестника. Извини, но это сразу видно по твоему трепетному отношению к ней». Старатель сделал мелкий глоток горячего напитка и снова поставил чашку на стол. «Не приставал к тебе с расспросами только потому, что ты суетился со своей подругой вокруг раненого товарища. Как, кстати, его самочувствие?» «Много крови потерял, ослаб сильно. Но, слава богу, жить будет. Людям своим я заданий надавал, так что они только через неделю освободятся. А мне еще одного вестника найти нужно». Старатель невольно закашлялся. «Это интересно. Расскажешь?» Десятник взял с блюдечка печенюшку. «Да, в общем, по этому поводу я пришел с тобой посоветоваться. Ситуация, понимаешь ли, очень нестандартна. А ты поведай, облегчи, так сказать, душу. Глядишь, вместе что-то да придумаем». Десятник долил себе в чашку кипятка и, как бы углубившись в размышления, начал свое повествование, не спеша и размерно, делая акцент на историю молодого человека, которого ему необходимо найти. «Еще тогда, во время первого энергетического выброса в новой зоне, и произошло с ним что-то. Необъяснимое, что ли. Немного позднее Владимир обнаружил, что, погибая при различных обстоятельствах, он снова и снова возрождается в новом теле, точной копией ранее погибшего. Еще позднее, когда он уже стал ученым, тайно смог провести несколько углубленных исследований своего организма и пришел к выводу, что в его клетках появился новый некий органоид, тонкий такой механизм с очень сложной структурой внутреннего строения. До конца непонятно, а если быть откровенным, совершенно непонятно, какую выгоду получает сие порождение зоны от человеческого организма. Но взамен оно дает ему возможность возрождения. А большая непонятка в том, как это возрождение происходит». На какое-то время воцарилось молчание, и были слышны посвистывания соловья и копошение маленьких хохлатых птичек в кустарнике. Старатель пришел к определенному решению и сделал многозначительный жест рукой. «Погоди-ка, друг, я сегодня получил письмо от капитана». «Мне он тоже написал. Хочет со мной встретиться». В письме ко мне капитан излагает подобную историю и сообщает, что направил некоего молодого человека по имени Владимир в мой лагерь. Со дня на день Эльвира должна привести его. Внезапно где-то рядом послышался одинокий выстрел. Затем в другой стороне лагеря послышался хлопок, а еще чуть позже усиливающиеся крики «Пожар! Пожар!». От неожиданности старатель выронил чашку из рук. «Там же арсенал!» — промямлил он побелевшими губами. Не задумываясь, оба сталкера кинулись к источникам призыва о помощи. В угаре тяжелой работы, в сгущающихся сумерках, участникам тех событий неожиданно открылась удивительная картина. Двое, мужчина и женщина, в отблесках и отливах разгорающегося пожара, стояли посреди улицы, крепко обнявшись, ни на кого и ни на что не обращая внимания. Вдруг из разлетевшегося вдребезги окна полыхнуло жаром, и вылетевшая было, как ракета, канистра с горючим, гулко полыхнула пламенем, как яркое солнце, превратившись в огненное облако праздничного салюта влюбленным. Неимоверными усилиями пожар удалось локализовать и спасти большую часть арсенала. А с рассветом началось расследование причин пожара, итогом которого оказалось неосторожное обращение с оружием молодого сталкера, бронебойно-зажигательной пули которого, прошив стену в пол кирпича, подожгла канистру с керосином. Полдень следующего дня. Старший наряда по столовой отпустил подзатыльник заортачившемуся подопечному. — За то, что ты вчера учудил, стервец этакий, тебя вообще в аномалию бросить мало. Схватил тарелки и бегом сервировать стол. Вечный дежурный. Часом позже под брезентовым навесом за широкими столами собрались все жители лагеря новичков. Их было не так уж много, около 50 человек. Причем новичков из них всего было 15. Остальные либо проходили транзитом по своим делам, либо жили в этом поселке постоянно и лишь изредка покидали его на время путешествия в зону или на большую землю. Владимир с аппетитом поглощал картофельное пюре, постоянно поглядывая на цветущую от счастья жену, сидящую напротив него. И он широко ей улыбался и озорно подмигивал, и она отвечала тем же. На их игры мало кто обращал внимания. И как-то случайно Владимир встретился с взглядом статного зеленоглазого молодого парня, и в его сознании сразу же поселилась тревога. — Странно, — вдруг посерьезнее думал Володя. — Этот взгляд... Где-то я уже с ним встречался. И почему он приносит мне беспокойство? Через минуту он попытался найти этого человека среди присутствующих, и не смог. Померещилось, что ли? Большинство сталкеров уже закончили трапезу и начинали расходиться по своим углам. Один из них подошел к надутому на всех молодому парню за импровизированной барной стойкой, случайный выстрел которого привел вчера к пожару. — Дай-ка мне, козел вонючий, булочку на всякий случай. Парень только тяжело вздохнул, но на колкость отвечать не стал, а лишь положил на стол свежеприготовленную булку. — Кушайте на здоровье. В принципе, он был рад, что так легко отделался, и наказание в виде постоянного дежурного по столовой он считал подарком судьбы. От обедов молодая семейная пара удалялась по широкой улице в сторону выделенного им местным самоуправлением небольшого домика на окраине поселка. Местные старожилы говорят, что там когда-то жил герой социалистического труда. Осторожно отогнув веточку серебристой смородины, за ними наблюдали два зорких зеленоглазых глаза. Никаких сомнений. Это он, — прищурив глаза, размышлял наемник. Но как такое возможно? А может, это двойник? Да нет, он никому не известен, не богат и не занимает высоких должностей. Зачем ему двойники? Тогда брат-близнец, которого упустили из виду. А все-таки я удачно сюда забрел. Сразу с лету бац и в десятку. Но все-таки как это понимать? Этот господин на труп совершенно не похож. Здесь какая-то тайна, и мне нужно в ней разобраться. Маша присела на топчан рядом с Володей и, осмотрев маленькую комнатку со скудным интерьером, грустно спросила. — Что теперь? Владимир молчал, собираясь с мыслями, но Машу это не устроило. Выдерживая паузу, девушка отвлеченно поправила распущенные волосы и нечаянно произнесла то, что волновало их обоих. — Странно, — сказала она, — но во мне поселилось такое чувство, будто я вернулась домой после долгой-долгой разлуки. Вернулась и не знаю, что с этим делать. — Ты в этом не одинока, милая, и моя душа переполнена подобными чувствами. Должен тебе признаться, вернувшись в этот феноменальный мир, я приобрел новую способность. Правда, я не умею ее контролировать, а, следовательно, не могу управлять. Не знаю, насколько это мне может пригодиться. На роль супергероя я все равно не гожусь. Скажу тебе больше, это мне чуждо. Ведь я не ощущаю себя, скажем, сильной и яркой личностью. я всего-навсего обычный человек, которому нужно постоянно задавать себе вопросы и искать на них ответы не только во внешней среде, а по большей части в себе самом. Он встрепенулся. — Поверь мне, Машенька, у меня большие планы, и сидеть сложа руки я не собираюсь. Конечно же, я отдаю себе отчет, что какое-то время нам придется испытать неудобства и чемоданную жизнь, пока мы не обустроимся, не привыкнем к новым условиям жизни. Но я твердо намерен вернуться к своей работе и окончить ее. Раньше это было на уровне хобби. Теперь это моя цель на ближайшее время. Верю в то, что у меня все получится. И животворящим плодом моих усилий будет генератор свободной энергии. Если меня не подводит логика моих рассуждений, то в какой-то степени я и сам являюсь этим генератором, только живым. После долгого молчания Маша запустила свои тонкие пальцы в шевелюру мужа и прижала его голову к своей груди. — А как же я? Володя немного отстранился и посмотрел ей в глаза. — Для меня ты самое сокровенное и дорогое, что есть на этой земле. Моя муза, мой сердечный друг. Я смогу многое, только если ты будешь рядом. Девушка расцвела в улыбке и снова прижала его голову к своей груди. Иван Сергеевич говорил, что образованные люди в этом аномальном мире высоко ценятся и пользуются уважением. Главное — стать нужными. Только нам нельзя рассказывать, что мы присутствовали при рождении этого мира. Это должно оставаться тайной. Тайной? Машенька, что знают более чем двое, перестает быть тайной. Владимир задумался и лег на спину, раскинув в стороны руки. Уставившись в серый потолок, он мечтательно повторил: «Тайны. Тайна, любимая моя женщина, не просто притягательна и хрупка, как нежные лепестки прекрасного цветка. Она является собой высшую и движущую силу к познанию непознанного. Но только для тех, кто имеет представление о ее существовании. Для всех же остальных аспекты этой реальности не существует».